Алло. Здравствуйте. Да. Олег Евгеньевич Мостышев. Да. Первое коллекторское бюро. Разговор записывается. Меня зовут Арсена Робертовна. По поводу задолженности вашей. Как вас зовут? Оплату вы производили по кредиту? Как вас зовут? Да, Арсена Робертовна. Как еще раз? Но это столь важно? Да, очень важно. Вы можете вообще не запомнить и не выговорить. Я не буду повторять по 10 раз. Да нет, вы мне имя, отчество просто скажите, это что-то Эмма не... Робертовна. А, вот как вас зовут. Хорошо. И что, Эмма Ну, Робертовна? не ответите, задолженность ваша выплачена. Почем? Банк Москвы первоначальный ваш кредитор. Вы должны были произвести оплату по кредиту в декабре 2016 года по акции, закрыть долг свой. Вы закрыли его? У меня нет кредитов в Альфа-банк, ой, Каких в банке кредитов? У вас Москве. уже нету. Уже нету Нет, у вас. А вы кредитовались в данном банке а я там все выплатил. в 2013 году. Если бы вы все выплатили, долг бы не был передан в нашу компанию. Не было, нечего было бы передавать. Ну, не А знаю, ваш что дом они был вам там продан передали. по договору кессии. А подумайте. Не знаю, что-то я не видел Адрес никаких вашей договоров. регистрации Быкова 290? Откуда у вас такая информация? Это банк нам эту информацию передал. А может, вы украли эти Адрес вашей данные? прописки Войкова 290 год. Фактический адрес проживания Измайловский 67/2, квартира 1, город Москва. Контактные данные верны? Откуда у вас эта информация? Олег Евгеньевич, перестаньте ломать комедию. Будете таким образом общаться, мы завершим с вами разговор, отправим вам представителя. Будете общаться в присутствии участкового. Вы мне уже год это обещаете, все никак никто не придет. Да вы не можете год назвать свои контактные данные, потому что вы боитесь. Куда мы должны их отправлять? А если вас там нет, у нас что, так много времени колесить? Вы такие интересные. Подтверждайте контактную информацию немедленно. Да что? Откуда у вас такая Адрес информация? регистрации, Олег Евгеньевич. Да вы успокойтесь, вы выпейте карвалорчика. Я абсолютно спокойна. Адрес регистрации называем. А вы кто? Компания «Первое коллекторское бюро», которое является правопреемником вашего долга. Вы об этом прекрасно знаете. Какого долга? Долг, который был в банке. У меня нет долгов. Банк Москвы. Надо по кругу повторять. Вы информацию не запоминаете? Так я выплатил всю Банку Москвы. У меня нет долгов. Документальное подтверждение. Кому? Документальное подтверждение предоставьте. Кому? Компании, которая выставляет вам требование вернуть денежные средства. Вы считаете, что вы не должны? Подтверждайте это. Так мне что, каждой встречной компании что-то подтверждать нужно? Вторичной компании нет, а той, которая является правопреемником вашего долга, обязаны. Но у меня нет долгов. Я что-то не видел никаких там Ну, правопреемников. 110 400 рублей задолженность должна быть выплачена до 17 марта. Это крайний срок вашей оплаты в добровольном порядке. Оплата производится? Знаете, мне что-то Банк Москвы ничего не говорил про первое коллекторское бюро, У когда вас я проблемы приходил. со слухом, вы меня не слышите? Я вам сказала, ваш долг продан, вы не являетесь клиентом банка. Так я когда пришел, я у них спросил, вы продали мой долг? Они сказали, нет, никому ничего не продавали. Что вы Сказали, придумываете? что Простите, вы все знаете, кому выплатили. рассказывать будете? Кому? Детям своим. Что Хорошо. папа живет за свой счет. И банкам ничего не должен. Не, не должен ничего. Хорошо? Хорошо. Адрес регистрации называйте. Какой адрес? У меня их Все, мы несколько. завершаем с вами разговор. У Мы меня ждите несколько. следующего Да звонка. До тех подождите. пор, пока конкретного диалога с вами не будет, мы будем вынуждены с вами связываться. Да вы успокоитесь. Да я абсолютно спокойна, я не собираюсь тратить на вас свое рабочее время. Ну тогда ложите трубку. Все, кладу, а не ложите. До свидания. Ну, ладно.